Кажется, Минерва заканчивает зачитывать вступительную речь. Что же жизнь с нами делает, а, Минерва? Куда делся тот яркий огонек, что я послала на Гриффиндор? Почему он превратился в это сухое дерево, которому самое место на Слизерине? Ох, ладно, первый пошел. Аббат, Ханна, так-так, поглядим, о, из чистокровных, тряхнем памятью. Этих я обычно посылаю на Хаффлпафф или Гриффиндор. Поглядим, что тут у ребенка. Нет, однозначно не Гриффиндор, съедят заживо местные котятки, выбор очевиден. Хаффлпафф, тут разобрались, давай следующего, Минерва. Боунс, Сьюзен, как я не люблю этих боунсов, отправила бы я их всех в Гриффиндор, но нет, это только испортит породу, да и мест на всех не напасешься, не могу же я отправить 90 учеников на Гриффиндор. Нет, так-то могу, но основатели мне этого не простят, а ведь близится час Мерлина, когда основатели вернутся, что я Салазару скажу. Ладно, заглянем, что тут у нас. Хэймэм, вроде достаточно дружелюбная, с точными науками не дружит, а это что? О, малыш Гарри, вот ты какой, мда, скверный характер гриффиндорца, зато умение подстраиваться под людей слизеринца, ничего не понятно, зато девица только о его сильных и надежных руках думает, не замечая явные недостатки, или может за время притерлась. Хэм, до сих пор дружат по переписке. Хэмэм, у этого Поттера есть чему поучиться детям с Хаффлпаффа, неожиданно, как для Поттера. Ладно, потом скажешь мне спасибо, Хаффлпафф. Прокричала шляпа и уже шепотом добавила для Сьюзен. Беги, дитя, найди своих друзей. Ох, как аж вскочила, тетка ее будет явно недовольна, пусть Амелия скажет спасибо, что ее я в свое время в Гриффиндор сумела запихнуть. Интересно, что бы получилось, отправь я Амелию на Слизерин. Буттери, очередной из многих левых ботинков, что мне с тобой делать, тут надо проводить тщательные исследования. Так, папа магл, мама ведьма, так-так, до первого выброса не знал, что волшебник, угу, увлекается аэронавтикой, родители не разрешают метлу, но это не укрощает его характер, а заставляет только еще глубже изучать строение метел, желая создать свою, мечтает стать первым британским астронавтом на поверхности Марса. Ох, дорогуша, русские уже места себе заняли вплоть до Плутона, что с друзьями, плохо у тебя все с друзьями. Ага, тогда точно не Слизерин, авторитеты ты не уважаешь и тебя они угнетают, будешь там года 4 мариноваться, прежде чем сообразишь что к чему, но ломать старый мир ты не хочешь, значит и не Гриффиндор. Я бы могла послать тебя в Хаффлпафф, чтобы ты нашел настоящих друзей и открыл для себя земное счастье, но с другой стороны, первый британский волшебник на Марсе, Ривенкла, и уже шепотом ему на ушко, и пусть звезды тебе покорятся, малыш, как многое я бы отдала за возможность смотреть на их реакцию в такие моменты. Ладно, потом у Альбуса воспоминания погляжу. Я развлекал себя тем, что наблюдал за реакцией профессора МакГонагалл, у ног которой крутился и ластился бегемот. У нее что киска есть симпатичная или кошатница номер один местная, иначе бы бегемот ее даже не заметил. Ладно, пока до П там дойдет время, рассмотрю получше зал. Строили основатели с размахом, широкие стены, величественные потолки, колонны, поддерживающие овальный свод, но вместо купола висит волшебное зеркало, наверняка показывает. Хэмэмэм, я бросил внимательный взгляд за окно, потом на потолок, перевел обратно. Мои метания заметил профессор Флитвик и одобрительно закивал, улыбнувшись характерной для гоблина улыбкой. Тю, а я думал он полурослик. О, вот и мисс Гринграсс распределили, причем на Слизерин, как и надо, а чего она такая обиженная? Чуть не плача идет туда. Неужели она хотела себя изводить тягостями расстояния и социального барьера? Так я только за. Эй, шляпа, отправь ее на Гриффиндор или куда она там хотела. Эх, развлечений не так и много, остается ждать. Скучное какое-то у них распределение. Лучше бы дали тварь какую-то волшебную прибить или загадку решить, а то заняться даже нечем. А нет, Рональд Уизли решил нас развлечь историями, в которых его убедили близнецы, что будет бой с троллем, вот отморозки понимают, что такое веселье, особенно, когда я в нем не участвую, и даже пара магловоспитанных в эти истории поверила, подолью маслица в огонь, ой, чего того тролля бояться, бросил я через плечо, с тремя троллями справился Бильбо Бигинс, а он вообще маглом был, и мы справимся, не все здесь, знаешь ли, Поттеры, прошипел Рональд, вы заблуждаетесь, мистер Уизли, у Поттеров расовые бонусы против мантикор, а не троллей. Парочка гиков, судя по улыбкам, оценили мою шутку. А вот те, кто читали «Хоббита», расслабились, поняв, что любое испытание можно будет пройти хитростью и смекалкой, как Бильбо. Гойл, Грегори. О, вот и Грегори пошел. Поглядим, куда тебя забросит. Что характерно, отъехал на Слизерин. Ох, до меня еще далеко. Чем бы заняться? Поттер, Гарри. Чего? Хотите сказать, что малыш Томми своими амбициями настолько проредил волшебников, что у нас 3,5 калеки в этом году? Ладно, поглядим. Иди сюда, наша юная звездочка. Что это? Полная темнота? Почему здесь ничего нет? Почему я ничего не вижу? Овладеть акклюменцией в столь юном возрасте невозможно, хотя, кого я обманываю, всякое видела. Итак, мы должны идти глубже, еще глубже, не помогает. Сильнее, еще сильнее. О, Хогвартс, твоей древней магией я заклинаю, дай мне силу. И, ничего. Что же, официально поздравляю вас, Поттеры, очередной природный акклюмент в ваших рядах. А значит, я не смогу заглянуть в его память и мысли, и как следствие не смогу накатать очередную жалобу в Визингомот за бесчеловечное обращение с ребенком. И, как тебя распределять, чудо ты наше, по старинке, через диалог. О, премудрая и многоуважаемая, разрешите представиться, я Гарри Джеймс Дженнингс Эванс, вверяю свою судьбу в ваши руки. Вежливый мальчик, явно старые записи поднял, только почему ты тогда сел вместо Поттера? Поттер что, Сквиб, и ты будешь за него учиться из-за каких-то политических шашинь Альбуса? Скорее всего, профессор МакГонагалл вычеркнула мою фамилию и подписала Поттером, не удосужившись перенести на нужное место. Вот бедлам будет. Он что, мои мысли читает? Нет, нет, нет, как мы вообще общаемся, где он научился посылать направленно мысли, и общается, словно такой способ общения не в новинку. И учитывая отсутствие шума и эха, у него дисциплина сознания уровня Альбуса. Что ты за ребенок такой? Не находите невежливым молчать и даже не представиться, а он наглец, еще меня поучать будет. Мерлином себя возомнил? Блять, я что, шляпу убил? Миссис Гриффиндор, вы еще с нами? Шо-ло-ло-ло, а ты забавный мальчик, сумел меня рассмешить. Хоть я и была снята с головы Годрика, мы не были с ним настолько близки. А я распределяющая шляпа, неужели ты прослушал мою песню? Что вы, внимательно слушал, даже аккомпанемент немного подобрал. Но не находите это странным, представляться занимаемой должностью, это как бы Альбус Дамблдор представлялся, как директор школы. Шо-ло-ло-ло, а ты умный мальчик, но хватит ли у тебя смелости узнать мое настоящее имя и не погрузиться при этом в чадящий ужас безумия? Конечно, готов, всегда готов. Прямо, как советский пионер, ох, лишь бы коммунистом не был. Нам парочки на Гриффиндоре хватило в свое время. Меня зовут Шарлотта, очень приятно, мистер Дженнингс. Всего лишь Шарлотта, не будем ворошить прошлое, моя фамилия давно угасла, да и я всего лишь шляпа. Как интересно, вместо того, чтобы стать привидением, вас сделали шляпой, еще, наверное, дали много интересных сил. Ой-ой, что это он делает? Странное чувство, словно я вновь молодая девица, а шалунишка Салазар меня щупает везде, где только можно. О, чувство ушло. Я так понимаю, вы тоже не ответите на вопрос, почему не можете читать мои мысли и на меня не действуют ментальные чары. Почему же, могу, вы не такое редкое явление, мистер Дженнингс. Вывод более, чем однозначен, если даже магия Хогвартса не может проникнуть в ваши думы. Прекрасная Шарлотта, мудрейшая из мудрых, прошу явите свет истины в это царство мрака и глупости, ибо мои воспитатели за 11 лет так и не разгадали эту загадку. Это можно, но услуга за услугу. Как насчет такого? Зависит от услуги. А ты осмотрительный мальчик, ты мне поможешь себя распределить, а то порядком тут засиделись и нагнали уже молчание. А я взамен открою тайну твоей способности, я согласен, что у нас там есть из списка. Я могу отправить тебя на Слизерин, где тебе помогут достичь настоящего величия, твои амбиции будут вскормлены и кто знает, может здесь и сейчас сидит будущий владыка мира. Вот не знаю, я уже ничего не знаю, но вроде похож на слизеринца. Если клюнет, пошлю его туда, в крайнем случае пойдет на Гриффиндор, даже если коммунист, Альбус тот еще прощелыга, выкрутится. Будущий владыка мира, неплохо, но я привык уже себя считать нынешним владыкой мира, а не каким-то будущим. Ха, потянем время еще, а то я в центре внимания всех школьников и преподавателей. Вон, Хагрид сидит сложив руки и молитвы читает, Небось на Гриффиндор ставил. Ладно, что еще Шарлотта предложит там? Заманчиво, заманчиво, но давайте будем рассуждать логично и рационально. Рейвенкла. Прорала в полной тишине Шарлотта. Профессор Снейп подскочил со своего стула синхронно со мной. Наверное, у меня было такое же удивленное лицо, как и у меня. Но зал ликовал, ученики Рейвенкла аплодировали стоя, Гриффиндор бесновался и оттуда летели всякие. Да как так-то, предатель? Как ты смелый всякое прочее. Хаффлпафф аплодировал сидя, в дружелюбной манере. Слизерин хлопал через одного, но судя по гудению, там уже колобки пошли по следу, сились разгадать очередной заговор и подковерную интригу Дамблдора. Слова я вроде не давал, да и обещал не спорить с решением Шарлотты. Ладно, сам виноват, да и все равно это ничего не меняет. Я решил еще раз оглядеться, прежде чем поблагодарить Шарлотту и положить ее на место. Дядя Сев упал на свое кресло в полном охуевании и неверии в происходящее, даже щипать себя начал. Профессор Спраут вытирала с себя под платочком и облегченно дышала. Она что, опасалась того, что я к ней попаду? Так надо навестить нашу пухляшку, что она скрывает. Дамблдор лишь крутил усы и удивленно на меня смотрел. А вот профессор Флитвик заскочил на стол и начал выплясывать своеобразный танец победителя. Да ладно, не такая я уж и победа. Лишь профессор МакГонагалл осталась флегматичной ко всему происходящему и просто внимательно за мной следила. Настоящий чат веселья и кураж разврата творился за преподавательским столом. Хагрид смотрел на меня обманутым египетским царем на Моисея. Как я мог обмануть его ожидания? Ну, то его проблемы. А вот мистер Стюарт уже вскрывал шампанское ножом, явно празднуя победу. И его ликование разделила небольшая группка преподавателей, остальные сидели с равной долей неверия в то, что проиграли свои ставки. Ну, я еще слишком мало их знал и кто из них кто, еще не могу сказать, будет время, познакомимся. Посчитав достаточным, я направился к своим новым товарищам по дому, поглядим, где там мой стол и мое новое место. Ага. Как и положено на Хаффлпаффе сидели все неструктурно и вперемешку, каждый со своей компанией, и места были рядом с компанией старост. А вот на столе Гриффиндора поначалу тоже казалось, что творится бардак, но нет, была структура. Блатные сидели ближе к столу деканов, а всякие черти и чепуха сидели ближе к двери, свободные места для перваков были строго посредине, пока по масти не распределили. И чего это меня на такой жаргон потянуло при взгляде на стол Гриффиндора? Слизерин, тут все понятно, у двери первый год, к деканам последний, все строго по ранжиру и по карте крови. Видать, вон та табличка у тарелки, которую сейчас убирают, была подписана моим именем. Мне оставалось лишь встретиться взглядом с мистером Флинтом и пожать удивленно плечами, типа, сам такого не ждал, буду крутиться. Мистер Флинт понимающе кивнул и развел руки в сторону, типа, мы планируем, шляпа распределяет. А вот стол Рейвенкла был забавным. Сначала сидел шестой курс, потом третий, четвертый, второй, пятый, первый и седьмой. Неужели специально так ставят курсы, чтобы потом каверзные вопросы задавать? Ну поглядим, теперь это мой дом на ближайшие 7 лет, а учитывая мои барьеры, то на куда дольше. О, тут уже сидят двое, поглядим, поглядим. Приветствую. Мне не дала договорить староста, которая прижала мое лицо к своим сисичкам и начала прыгать вместе со мной. И, я же говорила, что попадешь к нам. Ну что, теперь будешь слушаться старшую сестренку. Я отодвинулся от старосты и оценивающе осмотрел спят до макушки. Ну, староста, как староста, а вот второму старости лучше где-то ханриться на родительский день, а то если батя его увидит, можем не досчитаться старосты. Спасибо, у меня уже есть замечательная старшая сестренка и я ее слушаюсь. Подхалим. Ай, а по уху зачем было щелкать? Ладно, вернемся к знакомству за столом. Я обратил свое внимание на двух парней, параллельно смахнув под стол шляпу, а следом в инвентарь, чем привлек внимание любопытных орлят, которые начали шуршать на тему, куда я дел шляпу. Трибут, сэр, это, как его, очень приятно. Неуверенно встал и представился Терри, протянув руку. Мы же не на Слизерине, чтобы мериться родословными, будет достаточно Гарри. Я пожал мокрую ладошку Бута. Надо будет узнать побольше о его родословной. Судя по всему, он полукровка, очень неуверенный в себе полукровка, которому понадобится хороший друг. А вот второй блондинчик с голубыми глазами, немного выступающим носом и явно склонными к кудрявости волосами был тоже полукровным, только немного в другом плане. Энтони Голдштейн, да из тех самых, только из малой линии, которая всегда славилась своими волшебниками. Энтони уверенно протянул мне руку. «Можно просто Тони». Я, пожалуй, улыбнулся. «И такой славный мальчик еще небось умеет играть на скрипочке». Решил перейти я на иврит. «Таки да, если бы не умел, Гарри, то мой дядя спросил с родителей, откуда этот поц приблудился здесь». Мы вдвоем заулыбались, присаживая. «Вот теперь будет с кем тренироваться в иврите, а то я переживал, что ни с кем будет. Надо теперь втянуть Нот к нам в компанию, она вроде на Ривенкла собиралась, говоришь, Падма, сама судьба плетет причудливую нить». «Таки, мой господин Голдштейн, уже успели осмотреться здесь, есть какие-то планы, как двум еврейским мальчикам здесь все обкашлять». «На вашем месте, Поттер, я бы не зарывался», — подал голос старшеклассник, поправив на носу очки sci-fi. «Здесь вам Ривенкла, а не Слизерин. Половина учеников знает иврит, остальная половина древнегреческий. Простите, нас не представили». Я встал и поклонился. Тощий, но скорее всего поджарый парень с бледноватой кожей, встал и поклонился. У него были темные, ровные волосы средней длины с пробором посредине, его темные глазки-бусинки прятались за вечным прищуром. Из-за того, как он вечно кривил свои тонкие губы, казалось, что он смотрел на всех, как на говно. А учитывая его фамилию, делал он это специально. «Аарон Левин». Недостаточно почтительно поклонился семикурсник. «И то, что вы знаете наш язык, не делает вас одним из нас, не стоит вам об этом забывать. Спасибо, что указали Гою на его законное место. Я постараюсь не забыть его». Я низко поклонился и присел обратно. «Да, Гарри, ты вроде собирался на Слизерин, знанием каких языков можешь похвастаться ты?» Решила едко подколоть мисс Линд. «Английский, русский, немецкий, идиш, иврит, немного латыни, арабского, чуточку парсилтанга и, конечно, вхангэктулхунгха». Тем временем, преподаватели уже немного успокоились и распределение шло своим чередом. Все студенты отправлялись в правильный для них дом, пока не пришло время. Лагбаттам, Невилл. Крупный мальчик снял с себя шляпу и подошел к табуретке. На него поместили шляпу. «Давайте побыстрее с этим, на Ривенкла, пожалуйста». «С места в карьер», начал Невилл. «Чего ты это раскомандовался?» Возмутилась шляпа, чтобы слышал только Невилл. «Я сказал, пожалуйста, а сейчас, будьте столь любезны, Гарри, ты себя в зеркало видел? Какое тебе Ривенкла? Я выделяюсь. Ты выделываешься, как гриффиндорец, зато сколько в тебе страсти я обнаружила. Знания я подтяну, пожалуйста, Ривенкла. Туда идут дети определенного духа и склада ума, а не просто заучки и книжные черви, этих хватает везде. Ты понимаешь, что будет, если ты попадешь в неподходящий дом для тебя? Плевать, превозмогу, Гарри, давай, на Ривенкла. Если ты не угомонишься, я отправлю тебя в самый неподходящий для тебя дом». «Согласен, на Ривенкла, Слизерин». Невилл Лангбаттом поднялся, Северус Снейп стал оседать ниже на кресле и приложил руку к лицу. Северус поглядел на пустой бокал очень тоскливо, ему захотелось налить себе наливки собственного изготовления, после которой приходишь в себя через пару дней в одном нижнем белье, а иногда и без него, неизвестно где. «Ах, вот, как», — заявил Невиллу, подымая палец к полям шляпы. «Именно так будет с каждым», — громко заявила шляпа на голове Невилла, чтобы все слышали. «Ну и славно, вот возьму и пойду на Слизерин», — гордо заявил Невиллу, уходя в сторону стола Слизерина с шляпой на голове. «Вот приду и всех тамошних черных колдунов построю, ух, я им покажу. Покажете, покажете. Я им спуску не дам, буду жить в черном теле. Ух, конечно, всех до единого перевоспитаю, все по струнке ходить будут», — заявил Невилл, усаживаясь на место со своей табличкой. «Вы ничего не забыли, молодой человек?» По большому залу пробежали смешки. «Точно, надо написать бабушке, пусть знает, что она во всем виновата, что я оказался на Слизерине. Я про то, что вам следует вернуть меня на место». Теперь уже смеялся весь зал, а Минерва МакГонагалл печально качала головой. Словно так и задумано, с гордо поднятой головой, Невилл Лангбаттом вернул шляпу на табуретку. «Ладно вам, коллега», — утешал Филлиус Флитвик Снипа, похлопывая того по руке. «Подумаешь, всего лишь один гриффиндорец на Слизерине, словно в первый раз». «Да, и то верно, чего это я приуныл, надо наоборот радоваться». Снейп зловеще заулыбался, из-за его улыбки половина стола Слизерина замерла. «Ведь теперь со всей хуйней, что творит пацан, будете разбираться вы, дорогой коллега, Ка-ка-ка-ка. От смеха профессора Снейпа словно похолодело в зале, а дети все сжались в ожидании чего-то плохого, а распределение пошло своим чередом. Примечание к части. Homo mortalis est, est homini servilis. Кто не понял, это на латыни Valor Marculis, Valor Dahaeris, перевел как смог. Если есть предложение получше, пишите в отзывы. Фаукс, конечно, там не все так просто, исполняет. Цатхарсис, симфония огня. Жаль, что к прошлой части никто ставок не сделал, было бы забавно поглядеть, насколько ожидания соответствуют реальности. Глава 04. Арка. Вписка. Глава 4. Об учителях и учениках. Коридоры Хогвартса. По коридорам Хогвартса разносились шаги. Легкие, скользящие тапочки профессора Альбуса Дамблдора, который шел во главе процессии, он нес на фиолетовой подушке с золотым кантом распределяющую шляпу. По его правую руку почти неслышно крался в своих лакированных туфлях, во всем черном, как сама ночь, профессор Северус Снейп. Ходил он так больше по привычке, чем из желания. Правее неровным шагом, постоянно меняя темп и ритм, стуча подкованными сапогами шел профессор Филлиус Флитвик, тоже больше из привычки профессионального дуэлянта, чем по нужде. По левую руку от Дамблдора шла Минерва МакГонагалл, ступая мягко, словно кошка, на носочках своих туфель без каблуков. Выбор был сделан из практичных соображений. Замыкала процессию в сандалиях на босую ногу, идя чуть позади всех с левого фланга, профессор Помонаспраут в своем шикарном бальном платье с глубоким вырезом на спине, перьями на плечах и милой широкополой шляпке, все подобрано в канареечных цветах. Альбус Дамблдор был погружен в свои думы. В своей жизни он провел множество распределений, сначала как декан Гриффиндора, затем как директор школы. Были забавные случаи, куда без них, были и казусы, они тоже случались, но в основном все проходило гладко. По-настоящему тревожных распределений было на веку Альбуса всего два, и сегодняшнее пошкаление обычного получало лишь троечку из десяти. Можно сказать, было самое заурядное распределение, даже распределение Гарри Поттера не стало чем-то выходящим из ряда вон. Распределись Гарри в какой-то мифический дом Мерлина или еще куда, вот тогда да, а так, мальчик слишком талантлив, чтобы определить его с точностью в какой-то один дом. И куда бы он ни отправился, всюду будет как дома. Гарри мальчик умный, выкрутится, думал про себя Дамблдор. По-настоящему тревожных инцидента было три. Первой ласточкой стала шляпа, которая после очередного распределения проорала: «Ну-ка, гнусные дети, слушайте внимательно сюда и делайте пометки у себя в голове. Не существует никакого распределения к Гарри, меня нельзя уговорить, убедить и подкупить. В нашей славной школе еще не появился дом Поттер, куда распределяют. Пока здесь я распределяющая шляпа, вы попадете, или на Гриффиндор, или на Хаффлпафф, или на Рейвенкла, или на Слизерин, и только туда, куда вам самое место. Поэтому закрыли свои рты и распределяйтесь туда, куда я скажу». Обычно шляпа лишь поет песню или зачитывает стихи, и очень редко общается с ребенком напрямую. От нее редко услышишь слово, лишь объявление о результате распределения. Но каждое ее слово несет в себе мудрости, подсказки нам дремучим и глупым. Заставить шляпу заговорить и начать читать нотации новому поколению, должно было случиться что-то необычное. Второй проблемой стал мистер Сринсин, которого сразу распределили на второй курс. Такое бывает с зарубежными учениками, которые переводятся в Хогвартс. Но мистер Сринсин отучился всего полгода, и то с промежутками, из-за своего состояния здоровья, у себя в волшебной Скандинавии. И Альбуса тревожило, что мальчику будет трудно, а еще Альбус хотел его свести с Гарри, но шляпа развела их по разным домам. Сринсин оказался на Хаффлпаффе. Третьей ласточкой стал мистер Малфой, который ушел на Гриффиндор. Менее подходящего места для ребенка бывшего пожирателя смерти Альбус себе и представить не мог, тем более в этот год, года через три уже можно будет распылить еще шире. Альбус уже начал подозревать, что шляпа стала просто подбрасывать монетку в голове и отправлять детей куда попало, стоит им лишь упомянуть Гарри. Поэтому Альбус попросил шляпу объясниться. «И вот я смотрю на эту голову, Мерлинова борода, там столько лака, что я уже начала беспокоиться, что прилипну. Я пошурудила немного, и он больше мелкий шалопай, чем змееныш. Интриги и политика очень далеки от него, и делает он через силу, зато сколько страсти вокруг малыша Поттера. Ему нужны были настоящие друзья, которых можно пощупать, а не слова о дружбе. Глядишь, вырастет человеком на Гриффиндоре». Премудрая распределяющая шляпа, не мне вас учить, но линии крови мистера Малфоя распределялись из поколения в поколение на Слизерин. Не ставите ли вы под вопрос методы воспитания леди Нарциссы и лорда Люциуса?» Вежливо поинтересовался Дамблдор, витая где-то в облаках. «Вот и не учи, мальчик мой, первый Малфой, что учился у нас, полетел как раз на Гриффиндор, где им самое место, но, еще раз повторю, с тех пор у них в поколении по одному мужчине и без намека на замену, и лучше я помещу его в более тепличные условия и сохраню кровь, чем брошу выживать. А между прочим, стоило бы, как минимум, малыша Люция. И что же изменилось?» — прошипел сквозь зубы профессор Северус Снейп. «О, изменилось многое, у него растет здоровый братик Сидиус Малфой, поэтому я осуществила свою девичью мечту и засунула Малфоя туда, где ему самое место. А то, понимаешь ли, миндальничала здесь с Абраксасом и Люциусом. Во всем виноват Поттер», — перебил шляпу Снейп. «Ну-ну, коллега, нельзя обвинять мальчика в чем попало». Профессор Филлиус Флитвик похлопал по предплечью профессора Снейпа. «Он, конечно, талантливый и способный мальчик, но проклятие с дома Малфой не могли снять профессионалы десятилетиями. Вообще-то, малютка Севи прав». Шедшая по коридорам Хогвартса процессия деканов остановилась. Дамблдор внимательно посмотрел на шляпу, что лежала на удобной подушечке в его руках. «Я такой вывод сделала из того бардака, что мальчик называет своей памятью и мыслями, просто ужас какой-то там творится. Видите, я же говорил, что во всем виноват Поттер, и сближение двух домов Люциус организовал в знак того, что парень снял проклятие». Все внимательно поглядели на Северуса. «Вы хотите сказать, что мальчик, мой золотой мальчик», — нараспев произнес Флитвик, — «смог снять страшное и древнее проклятие, с которым не справлялись другие мастера, даже лорд Паркинсон, и тем самым спас целый дом от вымирания, не став еще студентом Хогвартса? Это же чудесно, просто чудесно». Остальные деканы внимательно переглянулись, не разделяя веселья своего коллеги. По словам Гарри, там и не было никакого проклятия, а Люца давно пора вылечить от слабоумия. Продолжил Северус: «Лорд Малфой очень дальновидный политик и умелый игрок, не стоит его недооценивать», — сообщил Дамблдор, вновь направив процессию к своему кабинету. «Нет, когда дело касается чего-то важного, Люциус умеет сообразить, но во многих очевидных и бытовых вопросах, скажем так, я бы и гвоздя ему забить не доверил». Северус закатил глаза и покачал головой. «И я докладывал уже об этом». «А, вот как», — резюмировал Дамблдор. «Альбус». Профессор Минерва МакГонагалл коснулась плеча Дамблдора. «Что с тобой? Ты словно не с нами». «Да, нет, прости, Минерва, о чем ты?» Минерва лишь сердито поглядела на Дамблдора, тяжело вздохнула, пару раз провела ладонью по плечу своего учителя и тяжело покачала головой. «Да, Филлиус, пока я не забыл», — подал голос Дамблдор. «Пришлите мисс Паркинсон ко мне в кабинет с самого утра». «Да что случилось, Альбус, скажи нам на милость», — взвилась Минерва. «Действительно, Альбус, ты ведешь себя очень странно с самого пира, даже гимн с детьми не пел, а только губами шлепал и зал рассматривал. Это не характерно для тебя», — заметил Северус. «Нет-нет-нет, мальчик мой, девочка ни в чем не виновата. Начало заступаться за Паркинсон шляпа. Равина бы гордилась таким птенчиком». Дамблдор приподнял брови и внимательно поглядел на шляпу. «Если ты, мальчик мой, корчишь сейчас рожи, то я тебя не вижу. Почему и в чем я должен подозревать мисс Паркинсон?» «А, так она это не вслух сказала». Шляпа изменила форму своего рта и продолжила голосом, очень похожим на голос мисс Паркинсон. «Слушай сюда, старая ты ветошь, клянусь всем, что у меня осталось, если ты меня не отправишь на Рейвенкла, я прокляну тебя так, что от тебя ничего не останется. Древнейшая, а я не знал, что вас можно запугать», — съехидничал Северус. «После этого в меня полились десятки различных замысловатых чар и проклятий, которые она успела придумать за считанные минуты. Настолько чудные и замысловатые, что Равина бы взяла ее в ученицы, не раздумывая». «Чудесно, просто чудесно», — проворковал Филлиус. «Рано радуешься, если поблизости она чувствует вашего Гарри, у нее в голове ничего кроме него не остается», — осадила шляпа. «Ох, бедный мальчик», — начал плеваться ядом Северус. «У него есть тайная поклонница. Малыш, ты бы там не ерничал, а лучше бы отполировал регалии, чтобы передать парню. У него только в этом году больше 10 влюбленных в него разных полов. Так еще до этого поступали с явным к нему интересом. Вот когда возродит клуб мародеров, тогда и верну». «Что-то мне стало плохо от одной этой мысли, Северус», — сказал Дамблдор потухшим голосом. Он же ко всему подходит ответственно, тут и так не монастырь, а велика вероятность, что Гарри вообще превратит Хогвартс в Вегас. Что за Вегас? Альбус, ты так и не сказал, что произошло, вмешалась Минерва. Когда я собирался перейти к самой важной части речи, я ощутил, словно ко мне кто-то потянулся через паутину, желая предупредить, и в тот же момент я ощутил себя под действием какого-то проклятия. Кто-то прошел через все мои барьеры, словно их не существовало, и заглянул в саму мою душу, поднял самое темное и надежно спрятанное. Так вот почему ты сморозил, олух, пузырь, остаток, щепок. Я тогда начал опасаться, что ты привез новых демонов в Хогвартс, и сейчас они ворвутся в зал, съязвил Северус. Нет, но я бы хотел, чтобы мисс Паркинсон меня осмотрела. Возьми на карандаш, Филлиус. Окки-доки, артишоки. Когда процессия повернула за угол, чтобы подойти к двери в кабинет директора, там уже стояла группа учителей. «Профессор Дамблдор, а я ведь говорил, с вас теперь причитается», заявил мистер Стюарт, тряся в воздухе пальцем и пошатываясь от ударившего в голову шампанского. «Альбус, как он вообще мог, это же предательство всего на свете», возмущался Хагрид. «Шляпа жульничает, вы ее вынудили», подал голос профессор по чарам. «А я ведь говорила, кстати, хочу забрать свой выигрыш, 1:16 на Рейвенкла, ведь так», заявила профессор по астрономии. «Вы нас уверяли, что он попадет на Гриффиндор, чему теперь верить, если и вы обманываете?» «Да, это же какой-то фарс, а не распределение». «А ну, позатыкали рты, мелочь пузатая», прокричала шляпа. «Кому не нравится распределение, в следующем году будет распределять сам, вместо меня. У меня, может, и нет нервной системы, но душу мою сегодня детки потрепали». На удивление все волшебники замолчали и почтенно склонили голову перед шляпой. «Вот, то-то же, раздача победителям будет производиться завтра с 7 вечера в учительской, подходите туда», примирительно сообщил Дамблдор. «Буу, почему не сейчас, мистер Стюарт, я бы советовал вам потратить ваше личное время на подготовку к первому уроку у Поттера, всем вам», прошипел сквозь зубы Снейп. «А ты, Рубиус, что у вас за манера называть Поттера предателем, раз он на ваш Гриффиндор не попал?» «Дык, это же, я на Слизерин ставил, последние 20 галлеонов, на что я теперь реагенты покупать буду, а я 2 косаря просадил, что ты на это скажешь?» Подойдя плотную, прошипел в лицо Хагриду Снейп. «Я спрошу, откуда ты столько достал?» «Тарус дал». Профессор Снейп взмахнул мантией и поднялся вслед за всеми в кабинет директора. Остальные учителя еще погудели, посетовали, повозмущались и разошлись кто куда. «Не знаю, как вам, но меня распределение очень даже устроило», завила профессор Помонаспраут, усаживаясь в кресло у камина. «Коллега, полностью с вами согласен. Гений, молодая звезда, неограненный алмаз, таинственная девочка с востока, юный Бутый Галдштейн. Мы поняли тебя, Филлиус», прошипел Снейп, устраиваясь в свое кресло. «Это же чудесно, просто чудесно, наконец-то это все досталось мне, а не какому-то Гриффиндору или Слизерину». Филлиус зловеще заулыбался в свете огня. «Кажется, былая слава моего дома возвращается. Рейвенкла очень неожиданное распределение, коллеги, больше шансов было у Хаффлпафф. Побойся магии, Минерва», махнула Спраут платком на свою коллегу. «Это самый худший вариант, он же харизматичный, умный, высоко мотивированный, целеустремленный, и дети его любят и слушаются. Вон с какой свитой зашел сегодня, такую не каждый пятикурсник соберет». «О, точно», встала Минерва. «Альбус, где у тебя флаконы для хранения памяти? Я просто обязана вам показать, что я сегодня видела. Как он их строил, вашему тому и не снилось. Так вот, вы представляете, что он сделает с моими миленькими барсучками? Через 2 года он получит целую армию фанатиков, которые будут его во всем слушаться и поддерживать. Я не хочу жить во времена второго Мордрида или Ланкастера». Альбус выдал Минерве баночку, куда та стала собирать нити воспоминаний. Альбус перевел взгляд на шляпу. «Многоуважаемая распределяющая шляпа, ваша мудрость бесконечна, а опыт непередаваем. Пожалуйста, пролейте свет на ваше решение относительно распределения Гарри Поттера, нам всем очень любопытно». «Ладно, все равно не отстанете». Распределить его была та еще задачка. Все собравшиеся замерли и очень внимательно стали смотреть на шляпу, вслушиваясь в ее слова, учитывая, что он природный экклюмент. «Простите, премудрая шляпа, кто?» – насторожился Альбус. «Дожили, магистр Легилименций не знает своего естественного хищника». Природные экклюменты непроницаемы для легилименции, и существует огромное множество причин такого явления, я лично списываю на евгенические опыты Поттеров. А разве они не прекратили на поколении Джеймса? Как видишь, нет, нас обманули и провели, может, Поттеры истребляли себя сами, чтобы вся сила собралась в финальной форме, которой оказался мальчик, а может, виноваты твои дружки из отдела тайн, или Томми постарался, я не знаю, Альбус, тут уже сам разбирайся. То есть вы не видели его памяти и воспоминания? Нет, представляешь себе, мне пришлось даже магию Хогвартса использовать, и он все равно остался непроницаем. Даже не хочу знать, что они там навертели, и как вам удалось справиться. Пришлось опуститься до обычного разговора, и вот когда он решил рационально и логично выбрать себе дом, вот тогда я его и отправила на Рейвенкла. Может, Слизерин был бы предпочтителен? Да, встрепенулся Северус. Может быть, но я уже настолько привыкла смотреть воспоминания, что забыла, когда в последний раз распределяла через общение. Вот во времена Мерлина. Шляпа замолчала на полуслове, погружаясь в свои воспоминания. Волшебники почтенно ждали. Выходит, что он девятым будет. Гарри, девятым? Переспросил Альбус. Да, девятым. Кто знает мое имя за всю историю Хогвартса? Собравшиеся волшебники дружно переглянулись. То есть у вас есть имя? Нарушила тишину Помана. Конечно, девочка моя, есть распределяющая шляпа, моя должность. Только я вам не скажу его, так как вы невоспитанные. А вот Гарри воспитанный, представился, имя спросил. А давайте откроем тотализатор. Внес предложение Северус. Кто первым найдет имя шляпы? Я смотрю, в тебе играет молодое вино, пупсик. Плотоядно улыбнулась Помана в сторону Северуса. «Всего бокал», — скривился Северус. «Мне еще в подземелье спускаться и змеек строить. Надираться уже буду на выходных. И чтобы без помощи Гарри узнали имя», — поднял палец вверх Филлиус. «И давайте разрешим участвовать только деканам», — внесла предложение Минерва. «Хранитель наследника Поттеров вошел коридорами Хогвартса. Он не бродил по ним вот уже больше 500 лет. Многое в Хогвартсе изменилось за эти столетия. Ваш указался тогда Хогвартс незыблемой твердыней, но как оказалось, и он подвластен времени. Но в отличие от многих вещей, созданных человеком, Хогвартс не старел, он становился лучше, принимая в себя изобретения нового времени. Во времена ваша Хогвартс был простым замком, убежищем для одаренных детей, многих из которых приходилось похищать и стирать память. А сегодня он превратился в настоящий собор, посвященный магии, куда уже сами волшебники стремились и желали попасть. Кем бы ни была эта самая магия, если ей важны такие места, она обязана гордиться своими последователями. И судя по дарам, которые получали некоторые семьи, она ими гордилась. Хотя, если поглядеть, как много сгинуло семей, то не совсем понятно, есть ли магии дело до ее верных детей. Видать, не все перед магией равны, а есть те, кто более равен, и им позволено куда больше, чем остальным. Взять хотя бы его наследника, мальчик тронут умом настолько же, насколько силен и могущественен, его силы способны изменить мир, если не погубить. Ваш уверен, что наследник, таки, сгубит мир в попытке его изменить, но вашу было на это плевать, он всегда мог его утащить в промежуток, а там найти новый мир ему. Хотя, больше всего вашу хотелось, чтобы у мальчика появился наследник, и он начал защищать его, ведь, как говорится, дрова рубятся, щепки летят, так что ваш очень не хотел, чтобы его зашибло одной из щепок. А тут было чем задеть, ваш тяжело вздохнул и покачал головой. Да, в его время таких монстров не было. В те добрые времена его могла остановить разве что пятерка хорошо слаженных волшебников из отдела тайн. А сейчас, его сможет скрутить один директор. Хоть наследник и пытался донести до ваша мысль, что ваш слаб и ему надо развиваться, даже солнечным копьем тыкал, и хорошо тыкал, что раны до сих пор не затянулись. Но стоило столкнуться с деканами, как ваш понял, насколько он слаб. Каждый из них был не только умелым бойцом, но и обладал реальным опытом. У каждого был свой личный домен, каждый обладал каким-то чутьем, из-за которого его сразу же обнаруживали. Нет, не видели, а чувствовали, что кто-то прячется по теням рядом с ними. Ваш надеялся, если когда-то придется с ними столкнуться, ему даст немного времени то, что они не часто сражаются с вампирами и не знают, что от него ждать. Но такая встреча заставляет задуматься о прогрессе волшебства и как быстро люди растут над собой. Пройдя мимо очередного алькова, ваш увидел знакомый женский силуэт, что печально сидел в алькове окна и смотрел на темное небо. Столько лет прошло, а она не изменилась. Легкое платье, что едва скрывает ее тонкие очертания, вокруг нее серый ореол дымки, что развивается словно на ветру, и вечная траурная фата, что свисает на плечи и волочится по земле, если бы привидение предпочитало ходить, а не парить. «Леди Грей, мое почтение, ваш» — приложил руку к сердцу и поклонился. «Мы знакомы», — обронило привидение, словно никого здесь не было, и оно говорило само с собой. «Прошло уже 500 лет, неудивительно, что вы меня забыли. Это я, хранитель наследника Поттеров. Хаэм, простите, я запамятовала ваше имя, оно было такое длинное и несуразное. Я уже прошел этот период моей жизни, можете звать меня ваш, леди Грей, ваш», — холодно произнесло привидение. «Я постараюсь запомнить». «Так выходит, что наследник дома Поттер уже прибыл в замок?» «Да, сегодня было распределение, он оказался в вашем доме». Привидение лишь хмыкнуло и отвернулось к окну, словно ее это не касалось и ей было безразлично все, кроме ее страданий. «Все так же ждете свою любовь?» «Да, ведь час Мерлина близится, мы уже живем в час волка. И когда пробьет его час, Мерлин вернется с Авалона, вместе с основателями». Ваш присвистнул. «Ничего себе, помнится, жил я в час единорога, так вы верите в легенду о длинной ночи? Услышьте меня, ибо пробил час магии и Мерлин глашатай его». Начало зачитывать за могильным голосом привидение. «И начнет мир отсчет, раз, и пробудился феникс, что в огне своем сожжет мир, два, и пробудилась обезьяна, что украдет все наши секреты, три, и пробудилась лама, что пожрет все наши посевы и не насытится, четыре, и придет единорог, а с ним болезни неизлечимые, пять, час змеи и обмана наступил, час ереси и лжи, в котором извратятся последние наши знания, шестой час, час дракона, могучий зверь пробудится и выйдет из-за льдов, и умрут все смелые и сильные в борьбе с ним. Семь — пробьют часы и явится тигр, что сожрет всех наших детей. В час восьмой явится на буйволе лжепророк и принесет с собой сумерки нашего мира. Девятый час — час крысы, и придет с ней нищета, духовная и мирская. Следом придет час вепря, а с ним мы лишимся богатств недр и лесов. Предпоследний час пробьет час волка и не будет спасения, ибо волк пожрет весь свет земной и небесный, и наступит длинная ночь без конца, но вновь пробьют часы и пробудится человек, он скажет, что люди должны умереть, и не будет у него ни лица, ни дома, ни имени, и утопит он весь мир в крови. Закончил ваш за привидение. Но, если праведными будете вы, то обернется человек Мерлином и скажет, что люди должны служить, и в служении ему мы восстановим мир, разрушенный зверями, ибо служение Мерлину — служение магии, очередные апокалиптические бредни, — подытожил ваш. Это какое по счету пророчество о конце мира? Привидение лишь пожало плечами, продолжая развиваться на ветру, хотя никакого ветра в помещении не было. Я видела Мерлина и его исход, я видела зверей и тех, кто их пленил, и сколько сейчас в плену. Насколько я знаю, всего лишь 8. Тогда я желаю вам, леди Грей, чего желал ваш, так и не было дано узнать, так как он отпрыгнул в сторону, смещаясь с траектории полета небольшого шарика света, что, настигнув место, где стоял ваш, взорвался яркой вспышкой света. Одним прыжком ваш преодолел 8 ярдов, но этого было недостаточно, свет поглотил его, и он ощутил, как тени перестали ему подчиняться. На одних инстинктах, взвинчивая темп до предела, одним рывком ваш развернулся на 180 градусов, чтобы встретиться лицом к лицу со своим противником. 3 фута, 3 дюйма, гоблинский оскал, белоснежные бакенбарды и серебряные волосы, убранные в хвост, бордовый пиджак, бордовые штаны, белая рубашка с плюмажем и ослабленный галстук цвета индиго, на ногах подкованные сапожки из бежевой кожи, а в когтистых руках волшебная палочка, малыш держал ее 3 пальчиками, но ваш готов был поспорить на все что угодно, что хват его надежен. Противник походил на миниатюрного дирижера, но инстинкты ваши не обмануть, перед ним был опаснейший противник. Коснувшись пола, ваш попробовал уйти в тень, но у него не получилось, что-то надежно блокировало его способность. «Потанцуем», — заявил орлиный декан, и его глаза наполнились лазурью от выпитого зелья. Ваш выхватил ножи и незамедлительно начал их метать в декана. Первый, второй, третий, шестой, восьмой и последний, 12-й. От всех декан ловко уклонился, от одного ушел изгибом, второго избежал в прыжке, от третьего спас его кувырок в воздухе. Это напоминало танец, а не бой. Но вот темп поменялся. Произнеся на шумерском слова, декан рассек воздух перед собой. Ваш ушел в сторону, опасаясь, что разрез зацепит его, но наоборот, взмах рассек декана. Он разделился на две свои копии, после чего снова произнес слова, и вот уже четыре декана стоят перед вашим. Ваш взглянул на них через эфир, готовя кинжал, чтобы атаковать настоящего. Но настоящего среди них не было, или чары надежно его маскировали. И шесть деканов начали свой танец. Одно отражение прыгнуло, чтобы атаковать сверху ваше, второе перекатом ушло в сторону, чтобы атаковать снизу, одно ушло прыжком в тыл, еще одно оказалось сбоку, пятое и шестое оказалось прямо перед ним. Ваш прыгнул и перевернулся в воздухе, контролируя свой полет, время замедлилось. Каждая из отражений готовила свои чары, кровь внутри ваша кипела от выбранного темпа, но ничего не выдавал оригинал. Фирицерцус, Миррегороунд, только эти чары оказались настоящими. Ваш оттолкнулся рукой от пола, мышцы заныли от боли, преодолевая свой предел и разрываясь на части, но вампирская кровь уже начала их восстанавливать. Ваш по дуге приземлился на пол и тремя прыжками ушел назад. С каждым взмахом из палочки декана вырывалась молодая кобылица, целиком сотканная из алого пламени, которая моментально нацеливалась на ваше, с жутким ржанием она неслась на него. Чувствуя, как рвутся сосуды в голове, как нервный столб пронзает боль, как кровь уже кипит, а сердце готово разорваться от напряжения, ваш сосредоточился на том, от чего зависела его жизнь. Его рука еще болела, но преодолевая боль, ваш начал складывать дрожащими пальцами мнемоформулы, следя через эфир, чтоб создался правильный контур преобразования. Первая пламенная кобыла была в футе от ваша, еще с десяток неслось следом, когда ваш вдохнул полной грудью и начал высвобождать эфир из своих цепей, совсем чуть-чуть не осушая их до дна. Рожденная эфиром буря обрушилась на созданных волшбой фантомов. Две стихии встретились, лишь то, что это были чары, скопированные деканом, и он не владел ими на все сто, спасло ваше от провала. Образовался пар, что начал заполнять собой зал, но вот взмах палочкой, и он уже конденсируется на полу. Декан подпрыгнул вверх, уклоняясь от обрушившегося на него бурана. Взмах палочки, и вот он оттолкнулся от воздуха и полетел ядром в сторону ваша. Взмах палочкой, ваш прекращает преобразование и прыгает в сторону, но декан продолжает лететь, ваш меняет траекторию, декан вновь отталкивается от воздуха, лишь увеличивая скорость. Эфира в цепях осталось мало. Темп ваша замедляется. Декан поравнялся с вашим и находится над ним. 1, 4, 8, 16 росчерков разрезающих чар. Ваш прыгает и начинает крутиться волчком в воздухе, меняя свою позицию. Лишь от 4 взмахов он ушел невредимым. Остальные разрезали его тело и защитный комбинезон. Брызнула кровь во все стороны фонтаном. От страшного давления в физическом теле ваша. Ваш сбавил темп и начал тяжело дышать. Его кровь стала затягиваться назад. Его спасло лишь то, что чары были слабые, словно декан игрался с ним, изучал его, проверял. Но ваш не обманывал себя, если бы декан хотел, то чары разрезали бы его тело насквозь, а так лишь на 2 дюйма вошли в тело. Но останавливаться было ошибкой, декан уже давно разгадал темп боя ваша, но только сейчас подстроился к нему. Вашу оставалось только удивляться, с какой скоростью способен мыслить маленький декан. И вновь в ваше полетели взмахи рассекающих чар. Ваш взвинтил темп, хоть это и замедлит восстановление тела, но даст возможность выжить. Ваш уходит от одного взмаха, второго, третьего, пятого и допускает ошибку. Ожидая лезвия от еще 6 взмахов, ваш замедляется, и только сейчас до него доходит, что это были взмахи от других чар. За спиной ваши пепельница и настольные часы на столике превращаются в 2 тигров в пряжке, которые несутся на ваше. Теперь ему стало понятно, почему в замке магистра трансфигурации так много мелких вещей в коридорах. Ваш вонзает в одного тигра кинжал, распарывая брюхо, но крови нет. Трансфигурированным зверям плевать на боль, их масса и объем состоят из эфира. Пока один тигр разрывает ваш бок, а второй рвет его шею с ключицей. Ваш успевает коснуться их тела и нарушить внутренний контур, из-за чего тигры развоплощаются, но уже поздно, 4 рассекающих отрубают ваши ноги. Ваш заваливается назад, почувствовав неладное, ваш обернулся, из пола вырастали острые и тонкие спицы, которые хотели насадить на себя ваша. Из последних сил ваш переворачивается в воздухе и уходит в сторону, чтобы быть пронзенным, прилетевших с люстры, копиями. Подлый декан трансфигурировал мелкие части люстры, висевший над полем боя, последнее, что ты ждешь от великого мастера чар, это искусной трансфигурации. Копья были сделаны в виде кельтского креста и теперь они засияли белым светом, принося жгучую боль во все тело ваше. Два креста пронзили руки, распяв ваше, еще шесть пронзили торс, еще два обрубки ног и одно угодило ему в глотку. Маленький декан, плотоядно улыбаясь, подошел к вашу. На удивление у вампира остались еще силы и он потянул кровь из декана, отчего тот отпрыгнул. Цы-цы, какой способный юноша! Погрозил пальчиков декан. Ацеаппаринти. В ладошку декану опустился небольшой пузырек с черной жидкостью, появившись из воздуха. Декан откупорил его и выпил 5 унций зелья до дна. Вены и сосуды вздулись на коже декана, окрашиваясь в черный цвет. Вот так вот, теперь моя кровь для вас, юноша, ядовита. Злобно скались пропел декан, приближаясь к вашу и наставил палочку на его левую руку. Путрис. Взмахнув палочкой декан коснулся руки ваша, отчего вся одежда до плеча сгнила за несколько секунд, а рука до локтя начала заживо облазить. Ваш начал орать от невероятной боли, с которой не справлялись даже его вампирские способности. Дождавшись, когда на предплечье обнажатся белые кости, декан отпустил палочку. Свечение в копьях немного угасло, отпуская боль, но не до конца, боли было еще достаточно, чтобы лишить ваша возможности сосредоточиться или взвинтить темп. Что же, юноша, давайте начнем с классики, кто вы и откуда вы? Растягивая слова и не забывая скалиться, проговорил декан. Я хранитель дома Поттер, прокричал сквозь боль ваш. Декан взмахнул палочкой, рассекая куртку на груди вампира, отодвинув лохмотья в сторону, он внимательно изучил рисунок на его груди. Ой-ой, декан прикрыл ладошкой рот. Неудобно как вышло, хотя золотой мальчик мог и предупредить меня, представить нас, но ничего, ничего непоправимого не случилось. С этими словами копья покинули тело ваше и устремились к люстре, приобретая свою изначальную форму. Отрубленные ноги ваша, под действием чар декана, прилетели и осели на груди ваша. Еще взмах палочкой и ваш оказывается на носилках, надежные ремни обхватывают его тело, а чары поднимают носилки в воздух. Я так понимаю, дорогуша, вам сейчас нужна кровь, давайте я вас в больничное крыло сопровожу, а вы мне все по дороге расскажете. Подземелье Слизерина. Новое поколение волшебников выстроилось в ряд, 10 девочек, 16 мальчиков, всего 26 учеников на первый курс. Еще долгие 10 лет демографическая яма будет сказываться на населении волшебной Британии. Слишком многие семьи с готовностью ринулись сводить счеты и воплощать старые обиды, и им было безразлично под какой стяг вставать, будь там нарисован череп, феникс, весы или шестеренки. Северус Снейп стоял перед линией первого курса, за его спиной были ответственные добровольцы с пятого, шестого и седьмого курса. Они должны будут взять на себя от двух до четырех первогодок и помочь им войти в семью, научить, наставить, помочь разобраться в жизни Хогвартса, и именно они будут давать характеристику, с которой ученик перейдет на следующий курс. И именно на их плечи ляжет ответственность за то, что они воспитают грязнокровку. Поэтому магловоспитанных обычно брали ученики шестого курса, так как не обременены экзаменами. На втором курсе за тебя берет ответственность третий курс, он не учит, не наставляет, не указывает тебе, он безмолвно следит и оценивает тебя, он безликое общество, которое даст тебе характеристику. За третий курс отвечает четвертый, а за четвертый пятый. На пятом курсе ты свободен и отвечаешь за себя сам, но любая твоя ошибка будет тебе стоить очень многого, ведь характеристику пишет тебе сам декан. Шестой и седьмой курс пишут на себя сами, да каждый студент должен написать характеристику на всех своих товарищей. Такую систему ввел Северус Снейп, чтобы привить детям адаптивность, ответственность, умение отвечать за свои слова и поступки, умение находить общий язык со сверстниками. На Слизерине взрослеют очень рано и с тех пор, как появился Северус Снейп, не появилось ни одной грязнокровки, что закрепило за домом репутацию приверженцев чистой крови. Кроме системы характеристик, Северус Снейп ввел круговую поруку. Не только за тебя отвечают старшие товарищи, но и ты сам отвечаешь за своих соседей по комнате в общежитии. И если один из вас покажет слабину, то отвечать вы будете все вместе и вместе понесете наказание. Наказывали на Слизерине по-особому, путем поражения в правах. Особо ретивые могут запросто закончить тем, что будут есть из деревянной посуды, писать гусиными перьями и жить в кладовке на соломке, при этом зашивая свою одежду иголкой с ниткой и стирая ее своими ручками. Но Северус Снейп пользовался не только кнутом, но еще и кнутом, а когда второго было мало, брал и третий кнут. Впервые попавшим на Слизерин начинало казаться, что здесь нет ничего кроме кнута. От постоянной нагрузки и социального напряжения дети ломались, терпели, собирали волю в кулак и продолжали идти. И вот тогда, внезапно, за кнутом обнаруживался пряник. Так сложилось, что Северус Снейп был героем восстания Волдеморта, причем с обеих сторон. Его величали трижды предателем, при первом удобном случае, и дважды героем, при личной встрече. Его верные советы спасли и предупредили многих, еще больших он прикрывал и вынес на своих руках. Поэтому Северус Снейп мог и практиковал знакомство выдающихся учеников с заинтересованными в них домами, которые находятся по обе линии фронта, позволяя не только найти применение своим талантам, но и утолить своим амбиции. И если слухи не врут, то Северус Снейп вхож в дом Поттер, и чуть ли не член семьи, а то, что мальчик ненадутый герой свидетельствует сближение трех благородных и древних домов. Кроу, Паркинсон и Малфой с домом Поттер. Так что все давно уже держат ушки на макушке и только того и ждут, чтобы показать себя с хорошей стороны перед деканом. Северус Снейп продолжал рассматривать линию первогодок, вспоминая свой первый год. Тогда поступило 40 учеников на первый год, все амбициозные, с горящими глазами, полные мечтаний, и Гораций забивал на них хер, пуская дела на самотек, превращая дом в какой-то бордель для аристократов, чему Гораций способствовал с его клубом слизней. Диппет терпел, так как был слишком стар разбираться еще и в этом, а Дамблдор терпел, потому что был занят томом и политической ситуацией в Британии. Никому не было дела до Слизерина, который считался гаванью для золотой молодежи, где она могла творить все, что ей взбредет в голову. Все это изменилось, когда 9 лет назад Северус Снейп сместил профессора Лексанатиуса с этой должности. Профессор был ему благодарен, так как теперь мог заниматься своей любимой наукой астрономией более плотно, а не убивать львиную часть времени на детей. Северус Снейп тоже не собирался тратить львиную часть времени на склоки малолетних дебилов, поэтому поставил во главе угла дисциплину, прилежание, знания, оценки, традиции и восстановил сложную иерархию подчинения и контроля. В первые 2 года студенты взвыли, так как система Горация, когда твое место зависело от длины родословной и личного подлизывания с Локхарном, полетала в трубу. И чем сильнее выли студенты, тем более восторженные письма присылали их родители. Многие дома были в восторге и приглашали профессора погостить летом, ведь отдавая в Хогвартс раздолбая, они получали обратно воспитанного, интеллигентного, дисциплинированного ребенка в лучших традициях античного Рима. И самое главное, такой ребенок, вернувшись, начинал по-настоящему ценить любовь, заботу и попустительство родителей, чуть не плача у них на коленях. А родителям только в радость, их любимое дитя растет успешным, да и они теперь могут его побаловать. Не обошлось без эксцессов, но после показательных порок старшекурсников, когда пятерку семикурсников Северус с ней проскидал как котят, вопросы, что себе позволяет эта полукровка, быстро сошли на нет. Таким образом, вот уже 6-й год Хогвартс окрашен в цвета Слизерина, как титульного дома школы, вот уже который год четверка слизеринцев входит в десятку лучших учеников на всех годах обучения, и, конечно же, берет призовые места в спортивных соревнованиях, не говоря уже о приличных премиях на различных выставках искусств. Как Древний Рим возвел свое величие и могущество на дисциплине, так и Слизерин выковал заново свое величие в железных рукавицах Северуса Снейпа. И сейчас первому году надо было показать, куда и зачем они попали. Северус Снейп улыбнулся одними губами, продолжая осматривать первогодок. В его руках была длинная футовая линейка, которой он постукивал себя по ладошке. Студенты смирно стояли и опасливо на него поглядывали. «Для начала, я бы хотел вас поприветствовать», — начал Северус Снейп тихим шепчущим голосом. Детям приходилось вслушиваться, чтобы слышать его. «Добро пожаловать в семью!» Северус Снейп низко поклонился, дети ответили взаимностью. «Дом Слизерин станет для вас семьей на ближайшие 7 лет, даже не думайте, что сможете, как ленивые гриффиндорцы или недалекие хаффлпаффцы, сбежать отсюда на 5-м, отступить не дойдя до вершины, несмываемый позор». Северус Снейп обвел всех тяжелым взглядом с выражением брезгливости на лице. «Брат за брата так здесь за основу взято, и маленьких сестер это тоже касается. Пока барсук и лев спорят с орлом, кто из них великий зверь прерий, Мы ползаем и таемся в траве, забирая свое, и когда они обернутся, они увидят, что все уже принадлежит нам». Северус Снейп театрально развел руками, охватывая малую гостиную. «Мы не ссоримся, не деремся друг с другом, не ябедничаем, не подставляем, не используем в темную. Мы живем честно и по закону. Мы ценим реальное, а не эфемерное. За каждым титулом и званием должно стоять достижение. Мне плевать, сколько у вас колен чистых родственников, пока вы сами из себя ничего не представляете, вы никто. И чем быстрее до вас это дойдет, тем быстрее вы начнете возвеличивать себя, а следовательно и свой дом. Величие дома начинается с твоего личного величия». Северус Снейп прошел вдоль ряда, внимательно осматривая детей. «А любое величие начинается с дисциплины». Северус Снейп ткнул в рукава Гейла. «Опустить, разгладить, вы в школе, а не в притоне, где светит своими наколками». Северус Снейп начал прохаживаться вдоль линии первогодок. «Сережки, убрать. Помада, смыть. Это что, накладные ресницы, убрать. Мисс Булстроуд, вам подарить рис Федер или вы сами займетесь своими бровями. Идеально выглаженная форма, мистер Райт, идеально уложенные волосы, мисс Гринграсс, идеальная осанка, мистер Нот. Мистер Крэп, возьмите пример с мистера Гейла и подтяните пузо, его тоже не должно быть у слизеринца. Мы лицо Хогвартса и я выжму из вас все, чтобы мы им остались». Северус Снейп подошел к столику и положил руку на стопку книг. «Это кодекс дома Слизерин, это устав школы Хогвартс, это этикет волшебной Британии, а это краткий экскурс в наши традиции. Ровно через месяц начнут работать кружки, секции и самодеятельность. Если вы до того момента не сдадите лично мне все это, вы никуда не отправитесь». Взяв театральную паузу, Северус Снейп тяжело осмотрел первокурсников. «Если вы думаете, что легко отделаетесь, то вы глубоко ошибаетесь. Тот, кто не сдаст, будет до конца года записан в мой кружок воспитания, где я выжму из вас все, но заставлю соответствовать высокой планке дома Слизерин». Невилл Лонгботтом, который стоял скрестив руки на груди и даже не почесался расправить рукава, давил на лице ехидную улыбку и громко хмыкнул на заявление своего декана. Северус Снейп медленно подплыл к Невиллу. «Так-так-так, кто тут у нас? Наша новая знаменитость, мистер Лонгботтом, мальчик, который собрался перевоспитать всех черных колдунов». Дети находились в настолько завороженном состоянии, что никто не рискнул даже улыбнуться. Лишь некоторые старшекурсники могли себе позволить улыбку краем губ. «Ну да, и что вы мне сделаете, мистер Снейп?» — с вызовом проговорил Невилл. «Эка невидаль, гриффиндорец на Слизерине, шляпа посчитала это замечательной шуткой, только смеяться буду я». Северус поглядел на старосту, который тут же подошел. Северус передал ему свою линейку. «Позвольте тогда мне объяснить вам на понятном для вас языке». Молниеносный выпад, и рука Северуса оказывается на шее Невилла. Даже не напрягаясь, Северус поднял первогодку в воздух, несмотря на его вес, зафиксировав высоко над собой. Рука сдавила глотку так, что Невилл покраснел, начал болтать ногами и пытаться отцепить руку, но ничего не выходило.